Глава восьмая. Пламя памяти. Звезда равновесия переливается бликами в моих руках, словно она живая. Я чувствую тепло, странное, почти обволакивающее, но с каждым мгновением кажется все более тяжелым. Напротив меня стоит Тиона, и фигура четко вырисовывается в полумраке. Она наблюдает за мной, скрестив руки на груди и пристально изучая мое лицо. «Звезда может показать будущее», — произносит она. Ее голос звучит ровно, но я улавливаю в нем тень сомнения. Это требует гораздо большей увлеченности, чем просто желание. Тебе нужно сосредоточиться, удерживать контроль и концентрироваться на том, куда ты направляешь свою энергию. Без этого ты снова погрузишься в прошлое. Я киваю, хотя внутри все сжимается от напряжения. В прошлый раз, когда мы активировали ее, и испытал слишком много боли и страха. Я больше не хочу, чтобы меня затягивало в то видение, горящий Элдрас, руины, пепел. Мне страшно. Вот я застрял в этом моменте навсегда. Как мне удержать контроль, спрашиваю, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Я уже знаю ответ, но мне нужно, чтобы она повторила, чтобы я мог зацепиться за ее слова. Тиона делает шаг вперед, ее глаза блестят. «Сконцентрируйся на том, что хочешь увидеть», — говорит она мягко, но с каким-то внутренним нажимом. «Не просто думай об этом, почувствуй. Представь, что ты уже там, что это не фантазия, а реальность. Самое главное — не терять самообладание. Звезда откроет то, что ты ищешь, только если ты будешь достаточно сильным, чтобы выдержать это». Я глубоко вздыхаю и закрываю глаза. Вокруг все словно замирает, остается только тихое, равномерное гудение кулона на моей груди. Я пытаюсь сосредоточиться, представить будущее, но перед глазами снова возникают образы разрушенного Элдраса. Нет, я не хочу туда возвращаться. Я стараюсь прогнать всплывающие в памяти картинки, но чем сильнее я сопротивляюсь, тем ярче они становятся. И вот я снова там. Мои ноги стоят на покрытой пеплом земле. Я чувствую этот пепел под собой, рыхлый и горячий. Воздух густой, удушающий от дыма, он обжигает горло. Я осматриваюсь. Вокруг разрушенные здания. Их когда-то величественные шпили обрушились, изуродованные временем и битвой. Вдалеке я слышу пронзительный вой сирен. Он напоминает крик отчаяния. Это центральная площадь Элдраса. Я узнаю это место слишком быстро. Мой взгляд невольно опускается к земле. Я вижу обломки, куски металла, обгоревшие остатки чего-то, что когда-то было частью нашей жизни. И снова этот ужасный звук. Гул в небе, тяжелый и всепоглощающий. Я поднимаю голову и вижу, как эвакуационный корабль набирает высоту. Его силуэт скрывается за дымкой, исчезая из поля зрения. Но что-то не так. Появляется новая деталь. Я замираю. На краю видимости за первым кораблем появляется другой. Его очертания отличаются. Этот другой меньше размером, его форма более вытянутая, обтекаемая. Он движется быстрее, словно спешит, скрываясь за облаками. Второй корабль. Почему я не видел его раньше? Кто мог быть на нем? Мое сердце сжимается, это что-то важное. Я это чувствую. Резкий рывок, и я снова в реальности. Мои глаза широко открываются, дыхание сбивается, как будто я только что вынырнул из глубоких вод. В груди бешено колотится сердце, а звезда пульсирует, как будто она тоже пережила это вместе со мной. «Что ты видел?» Тиона подходит ближе. Ее голос звучит настойчиво, она пристально смотрит мне в глаза. «Второй корабль», — отвечаю я тихо, все еще пытаясь собраться с мыслями. «Там был второй корабль. Он тоже улетел с Элдраса. Я не заметил его в первый раз». Иона молчит мгновение, а затем ее лицо меняется. Она резко качает головой, и голос звучит холодно, почти отстраненно. «Это невозможно. Не было никакого второго корабля». «Но я видел его». Я чувствую, как в груди закипает возмущение. «Почему она мне не верит?» «Он был там, я уверен. Его форма, скорость — все точно тебе говорю». Она пристально смотрит на меня. Ее глаза сужаются, будто она пытается понять, брежу ли я. «Райан», — говорит он наконец, ее голос звучит строго, словно она объясняет что-то очевидное. «Я была там. Я видела все, был только один корабль. Один. Мы с Элдраса вывезли всех, кого могли. Наши корабли не были рассчитаны для таких путешествий. Мы смогли разместить лишь 5 детей с их хранителями. Мы были слишком беспечными и просто не представляли, что можем столкнуться с такой агрессией. Второй корабль был Райан, но он бы не взлетел. Он не подлежал восстановлению. Если бы кто-то еще смог покинуть планету, я бы знала об этом». Ее слова режут, словно нож. Я чувствую, как внутри меня поднимается волна гнева и сомнений. «Тогда зачем я вообще все это делаю, а? Зачем мне все эти игры со звездой и моими великими видениями, если ты все равно мне не веришь?» Мой голос поднимается. Я встаю на ноги, сжав кулаки. «Звезда не показывает случайные вещи, и она хотела, чтобы я это увидел». Тиона замирает. «Возможно, и так. Но ты пойми, звезда иногда может транслировать лишь иллюзию». Она не успевает закончить предложение. «Нет, Тиона, это была никакая не иллюзия, выпаливаю я, не выдержав. Я знаю, что это было реально. Кто-то был там, кто-то улетел на этом корабле, и мы должны разобраться в этом». Она резко выдыхает и отводит взгляд. Ее лицо напряженное, будто она борется с чем-то внутри себя. «Если это действительно правда, — тихо говорит она, наконец поворачиваясь ко мне, — то есть вероятность, что таких детей, как ты, на Земле больше, чем мы думали раньше. Но я не хочу лишний раз обнадеживать тебя». Я замираю. В ее голосе нет уверенности, только сомнений и скрытый страх. «Мы должны узнать правду, — говорю я твердо». И она вновь умолкает. Она напряженно думает о чем-то. «Да, это так. Но сейчас тебе надо тренироваться». «Тиона, но мы, я хочу возразить, тренироваться, Райан», — отрезает она. Я сжимаю губы, стараясь не сказать чего-то лишнего. Тиона никогда не отступает от своей позиции, уверенность порой выводит из себя, особенно когда кажется, что она намеренно не хочет меня слушать. Сжав кулаки, я отворачиваюсь и, не сказав ни слова, направляюсь к входной двери. Пусть она не верит. Пусть считает, что я придумал этот второй корабль, как и Карис на борту первого. Зато я знаю, что видел. Если она думает, что мне нужно ее одобрение, чтобы продолжать искать истину, то она ошибается. Я выхожу на задний двор нашего участка, который Тиона скромно оборудовала под тренировочную зону. Воздух кажется немного плотнее, будто само пространство готовится к очередной порции упражнений. Я бросаю взгляд на тренировочные мишени, расставленные вдоль забора. Некоторые из них уже были помяты на прошлых тренировках, но их никто не заменяет. Наверное, Тиона считает, что они так лучше отражают мой прогресс. «Ну что, готов доказать, что твоя голова пригодна не только для упрямства?» Тиона подходит ко мне привычной легкой походкой, ее лицо все еще спокойно, но в глазах я замечаю легкую усмешку. «Кто бы говорил», — бормочу себе под нос. Я закатываю глаза и становлюсь в центр, скрестив руки на груди. «Пусть тренировка начнется». Тиона тихо поднимает руку, указывая на металлический шар, лежащий на старой деревянной подставке недалеко от нас. Шар кажется неподъемным, как будто весит целую тонну, но я уже привык. Я чувствую вес с помощью эха. Ощущаю, как он становится частью моего разума и тела. «Начинай», — говорит она ровным тоном, но в ее голосе слышится ожидание. Я киваю, сосредотачиваясь. Протягиваю руку вперед и ощущаю, как изнутри начинает подниматься энергия, как будто в каждой клетке рождается электричество. Оно пробегает по моим пальцам, тихо протестивая в воздухе, пока не окружает шар тонкими молниями. Медленно, не торопись, звучит голос Тионы. Она всегда следит за деталями. Я сжимаю руку в кулак, сосредотачиваясь на том, чтобы подхватить шар потоком энергии. Электричество охватывает его плотным коконом, и я чувствую, как он начинает подниматься. Ветер вокруг нас словно замирает, шар слегка подрагивает, но я удерживаю его на месте. «Хорошо, теперь направь его к мишени», — удовлетворенно говорит Тиона. Я открываю глаза Взгляд фокусируется на мишени, небольшой круг из веток, прикрепленный к забору. Шар, окруженный сверкающими линиями электричества, плавно движется вперед. Я вытягиваю руку, направляя его, и чувствую, как сила внутри меня послушно выполняет каждое движение. Шар ударяет точно в центр мишени с треском разряда, который эхом отзывается в тишине. «Потрясающе», — говорит Тиона, подходя ближе. «Ты управляешь энергией гораздо лучше, чем на прошлой тренировке. Она уже стала частью тебя?» Я киваю, проводя рукой по волосам, чтобы вытереть пот. Даже несмотря на усталость, я не могу скрыть легкой гордости. «Это еще не все», — добавляет она. «Давай сделаем пару раз упражнение на контроль». Я смотрю на нее жалостливо. «Конечно, мне уже лень что-либо делать. Хочется заняться более интересными вещами». Однако Тиона задерживает на мне строгий взгляд, и я сдаюсь под ее напором. «Ладно, сегодня будет сокращенный вариант», — дополняет она. «Сокращенный вариант намного лучше. В таком случае Тиона просто гоняет меня полчаса командами включить, выключить, внимательно наблюдая за моими руками, чтобы те даже не думали искриться, когда не положено. В другие дни мы становимся друг напротив друга, и Тиона начинает швырять в меня небольшие резиновые мячи. Задача проста — мгновенно активировать силу, чтобы отбросить мяч, а затем так же быстро отключить ее. Это упражнение на рефлексы и контроль, и оно всегда выматывает меня до предела. Включить, выключить, повторяет Тиона, и я щурю глаза, стараюсь успевать за ее темпом. Сейчас я вдруг понимаю, что на первых тренировках все шло из рук вон плохо. Как только я выпускал разряд, он разлетался в стороны, ударяя не только по мячу, но и по всему вокруг. Один раз я даже случайно разжег мангал, который стоит на противоположной стороне участка. Тиона тогда долго смеялась, но все равно продолжала настаивать на том, что я должен тренироваться. «Ты слишком долго держишь силу», — говорила она, кидая мне очередной мяч. «Эхо не должно управлять тобой, Райан. Ты должен быть быстрее». Я злился, когда слышал ее комментарии, но понимал, что она права. Мне нужно было больше тренироваться, и я продолжал. С каждым днем становилось немного легче. Я научился выпускать разряды точнее, а главное — быстро их отключать. Теперь, когда мяч летит ко мне, или я слышу команду «включить», то почти не думаю. Электричество вырывается из моих рук в тот момент, когда это необходимо. В следующую секунду разряд уже исчезает, а на моей коже нет и следа от проявленной только что способности. Ты почти идеально научился контролировать свои вспышки. Раньше ты боялся свою силу, а теперь взаимодействуешь с ней. Теперь эта энергия в твоих руках. Посмотри. Она бросает мне металлический диск. Он летит быстро, но я инстинктивно протягиваю руку, и энергия вокруг меня вспыхивает. Разряд вырывается из моих пальцев, окружает диск и останавливает его в воздухе. Молнии сверкают вокруг, а затем я аккуратно опускаю его на землю. Все это занимает меньше секунды, но я уже понимаю, что сделал. «Видишь?» — Тиона улыбается шире. «Ты не просто реагируешь, ты управляешь. Эхо становится частью тебя, и это больше не хаос. Это твое оружие. Еще немного, и ты сможешь справляться даже с самыми сложными задачами». Я стою на месте, глядя на диск. Ее слова звучат приятно, но внутри все равно остается неприятный осадок. Она не верит в корабль и не верит в то, что я видел Карис. Но в то, что я становлюсь сильнее, она верит. Может быть, этого достаточно? Я не знаю, но одно мне понятно точно. Предстоит еще во многом разобраться. «Спасибо», — говорю я, опуская взгляд. Тиона слегка касается моего плеча, ее глаза полны тепла и спокойствия. Я знаю, что она довольна. Но вопросы в моей голове не дают покоя. Сколько времени пройдет, прежде чем я смогу использовать свои способности на полную силу? После тренировки мы возвращаемся в дом, и я падаю на тахту, раскидывая руки в стороны. Я устремляю взгляд на потолок, рассматриваю трещинки в побелке. Тиона присаживается рядом, скрестив ноги и убирая волосы с лица. «Ты сегодня молодец», — говорит она, протягивая мне бутылку с водой. «Это был сложный цикл упражнений, но ты справился». «Спасибо», — отвечаю я, чувствуя приятную усталость. Сделав глоток воды, я киваю в ее сторону. Но я заметил, что ты готова накинуть мне еще пару задач, если я покажу хоть секунду слабости. Она смеется. «Это моя работа», — отвечает она. «Но я делаю это исключительно из благих побуждений». Мы сидим в тишине несколько минут, просто наслаждаясь спокойствием. Затем Теона неожиданно хмурится. Ее взгляд становится сосредоточенным, а пальцы начинают нервно перебирать край кофты. «Райан», — ее голос звучит неуверенно, почти тихо, — «ты когда-нибудь задумывался, почему зурканы до сих пор нас ищут?» Вопрос застает меня врасплох. Я смотрю на нее, не зная, что ответить. «Конечно, задумывался», — говорю я. «Они хотят закончить то, что начали, уничтожить то, что осталось от Элдраса. Они могут забрать наши артефакты и использовать их для своих целей. Кроме того, они боятся, что мы сможем возродить нашу расу и захотим отомстить им». Теона слегка качает головой, как будто это не совсем то, что она хотела услышать. «Иногда я думаю...» Ее голос становится ниже, почти переходит на шепот. «Что их цель не только мы. Мне кажется, они хотят расправиться с Землей так же, как когда-то с Элдрасом. Они выжгли нашу планету дотла. Они уничтожили все, что у нас было. Если они найдут способ сделать то же самое здесь, я боюсь, это просто вопрос времени. Может, они для начала хотят убить всех детей с Элдраса, чтобы не повторять прежних ошибок? Может, их основная армия еще не готова?» Ее слова повисают в воздухе, как тень. Я чувствую, как по спине пробегает холодок. Она смотрит на меня, но я замечаю, как в ее глазах появляется неуверенность, редкость для Теоны. «С чего ты так решила?» Теона молчит какое-то время, ее взгляд направлен вдаль, будто она видит что-то, что скрыто от моих глаз. Наконец она вздыхает и начинает говорить. «Зурканы», — произносит она, — «их история всегда напоминала мне хищников, которые уничтожают все на своем пути. У них была своя планета, богатая ресурсами, даже прекрасная по слухам. Но они не берегли ее. Они выжили из нее все до последней капли. И когда их мир превратился в пустыню, они отправились искать новые места». Я смотрю на нее, ощущая, как внутри нарастает тревога. Она продолжает, не встречаясь со мной взглядом. «Потом они нашли Элдрас. Наша планета была для них сокровищницей. Ресурсы, технологии, знания, они хотели все, и они взяли это. Отобрали, выжили, уничтожили. Элдрас стал для них тем, чем их собственный мир был когда-то, запасом. Но как только они получили все, что хотели, они оставили нас в руинах». Ее голос дрожит, но она быстро справляется с собой. «И вот теперь, — продолжает она, — они наверняка ищут новое место, что-то свежее, богатое, полное ресурсов, которые они смогут собрать. И я не могу избавиться от мысли, что Земля им идеально подходит». Я молчу. Не хочу даже думать, что зурканы, те самые чудовища, которые уничтожили Элдрас, могут оккупировать и разрушить еще и эту планету. Это все, что у нас осталось. Дурацкие объявления с зелеными человечками вспыхивают в голове сами собой. «Но это только догадки», — наконец спрашиваю я, хотя ее слова уже прозвучали достаточно убедительно. «Они не останавливаются, Райан», — отвечает она, ее глаза сверкают решимостью. «Это их природа. Они выжимают все из одного места, а потом переходят к другому. Земля — это богатая планета. У нее есть все, что они могут захотеть — энергии, минералы, технологии и люди. Ты видел, как быстро они адаптируются к новому? Им не нужно будет долго искать способы приспособиться». «И ты думаешь, они готовятся?» — тихо спрашиваю. «Не знаю», — признается она. «Но мы не можем исключать этого. Особенно если учитывать, что за последние года ты стал чувствовать их чаще, чем раньше. Если они найдут нас, кто знает, что будет дальше». Я пытаюсь найти слова, но они застревают у меня в горле. Я почти говорю ей о листовке, о том, что кто-то уже пытается предупредить нас о зурканах. Почти, но снова что-то удерживает меня. «Тогда их надо остановить», — просто говорю я, стараясь вложить в голос уверенность, которой сам не чувствую. «Земля — это наш последний дом. Мы не позволим им разрушить и ее». Теона смотрит на меня. Ее взгляд смягчается, но она не отвечает. Вместо этого она отводит глаза, снова смотря куда-то вдаль. «Вам, детям Элдраса, пришла пора воссоединиться. Поэтому нам надо с тобой тренироваться в ускоренном темпе. Хорошо? Я хочу, чтобы ты был готов ко всему». Ее слова звучат как тревожный сигнал. Я киваю головой. После тренировки разговор с Тионой, неприятное волнение никак не утихает. Вернувшись в свою комнату, я решаю, что просто лечь спать сейчас не получится. Мои мысли кружатся вокруг ее слов о зурканах, их жадность, разрушениях и возможности того, что они могут нацелиться на Землю. Я достаю из ящика ту самую листовку с инопланетянином и надписью «Зурканы здесь». Я долго смотрю на нее, потом беру ноутбук и открываю браузер. Нужно выяснить, кто распространяет такие объявления и откуда они берутся. Ввожу такой запрос «Зурканы здесь, листовка», но получаю только общие результаты, ничего конкретного. Какие-то статьи про инопланетян, ни слова про зурканов. Я пытаюсь изменить запрос. Инопланетные листовки. Странные предупреждения. Зурканы на Земле. Результаты снова пустые. Поиск идет к статьям о фильмах, теориях заговоров или просто к темам, никак не связанным с тем, что меня интересует. Это все бессмысленно, думаю я. Но тут же вспоминаю слова Тома про ту пару молодых людей и пиццерию, что находится в Саннидейле. Может попробовать найти их? Как ее там звали? Ингрид? Шепчу я себе под нос. Стараюсь найти хоть какую-то зацепку и набираю в поисковой строке название пиццерии, которую упоминал Том, и имя Ингрид. Я уже не рассчитываю на успех, но вдруг замечаю знакомое имя на сайте пиццерии. В разделе «Сотрудники» указано «Ингрид Коллинз». Я замираю, всматриваясь в экран. Это совпадение или, наконец-то, зацепка? Я начинаю лихорадочно искать информацию об этой Ингрид. Пытаюсь найти ее соцсети, упоминания, хоть что-то, что могло бы пролить свет на ее личность. Но каждый запрос приводит в тупик. Ее имя не всплывает ни в каких популярных платформах, будто ее и вовсе не существует. Я ощущаю чувство беспомощности, но понимаю, что уже нашел больше, чем ожидал. Это может быть ключом, я решаю записать все. Достаю блокнот, открываю чистую страницу и начинаю писать. Ингрид Коллинз пишется сотрудником пиццерии. Возможно, она связана с листовками о зурканах, если друг Том рассказал правду. Может обладать полезной информацией. У нее есть сообщник, его имя и прочие данные неизвестны. Я записываю название и адрес пиццерии, который нашел на сайте, а также номер телефона, указанный в разделе «Контакты». Затем записываю свои мысли. Если Ингрид действительно связана с листовками или зурканами, как найти больше информации о ней? Кем она может оказаться? Она скрывается, как мы? Она имеет отношение к нашим врагам? Стала бы она расклеивать листовки, если бы сама была зурканом? Мне нужно узнать больше, но для начала, возможно, стоит проверить пиццерию лично. Я складываю листовку и аккуратно прячу ее в блокнот. На этот раз она лежит между страницами, как важный ключ к чему-то большему. Затем я убираю блокнот обратно в ящик и сажусь на кровать. Мысли не дают мне покоя. Найти это имя уже хорошее начало. Но теперь я чувствую, что стою на пороге чего-то важного. Вопрос в том, готов ли я сделать следующий шаг. Сидя на кровати, я прокручиваю в голове план действий на завтра. Все это кажется важным, связанным, но пока непонятным. Завтра я обязательно займусь решением многочисленных головоломок, которые не дают покоя. Чувствую, как в груди нарастает решимость, но вдруг мои мысли прерывает голос Тионы. «Райан, иди сюда!» — кричит она из кухни. «К тебе пришли!» Я поднимаюсь, чувствуя легкое раздражение. «Кто может прийти так поздно?» Прячу блокнот обратно в ящик, иду в коридор. Через открытую дверь вижу, что во дворе стоит Том. Его велосипед припаркован неподалеку, он сам улыбается, словно только что придумал гениальную идею. «Эй, приятель!» — весело говорит он, махая мне. «У меня для тебя предложение». «Ты прикатил сюда на велосипеде, чтобы сделать мне предложение?» «Интригует!» Я усмехаюсь, но в его энтузиазме есть что-то заразительное. «Ладно, выкладывай». Том делает шаг ближе. Его глаза горят от предвкушения. «На днях, уже в воскресенье, у нас тут планируется что-то вроде музыкального фестиваля. Несколько групп, много народа, все как полагается. Думаю, это будет круто. Давай сгоняем, а?» Я хмыкаю и скрещиваю руки на груди. Что-то не внушает доверия. Признаюсь, я никогда не любил концерты такого формата. «О, да ладно тебе, Райан», — смеется он. «Мы классно проведем время». Я прикусываю губу, пытаясь придумать оправдание. Завтра мне нужно разобраться с Ингрид, листовками, зурканами, но в голову приходит мысль. А что, если пригласить Карис на фестиваль? Это будет шанс увидеть ее в другой обстановке, узнать ее лучше. Может, она согласится? И потом я действительно не помню, когда последний раз позволял себе просто отдохнуть. Ладно, я решил вопрос с листовками Ингрид через пару дней. Что сделают пару дней? «Ладно», — наконец отвечаю я, пытаясь сказать, что уже обдумываю этот план. «Но только если ты обещаешь, что не пропадешь на весь вечер, оставив меня одного с какой-нибудь странной компанией». «Договорились», — кивает Том, расплываясь в широкой улыбке. «Завтра утром поговорим о планах. Я скину тебе все детали». Он хлопает меня по плечу и направляется к своему велосипеду, довольный, что меня удалось уговорить. Я стою у дверей, глядя ему вслед, и чувствую, как внутри меня борются два чувства. С одной стороны, я понимаю, что сейчас у меня есть задачи поважнее. Но с другой, разве можно все время жить в этом напряжении? Может, небольшая передышка – это как раз то, что мне нужно. Возвращаясь обратно в свою комнату, я все еще чувствую легкое беспокойство, но решение принято. Немного отложу разбор с зурканами, чтобы пару дней попробовать просто пожить нормальной жизнью. А там видно будет.